Глава 5. Староста Лысовки. Знакомство. Вечером, когда на улице сгустились сумерки и лишь слабый свет из маленьких окошек освещал округу, в дверь деликатно постучали. Финна, которая уютно устроилась на своем любимом месте, обхватив обеими руками медную яндаву с исходящим паром отваром, с кряхтением пошла открывать. Низко согнувшись, в невысокую дверь просунулся тощий мужик лет 40. «Здравия в дом!» — произнес он положенную фразу, топчась у входа и дожидаясь приглашения, чтобы пройти дальше. «Чего тебе хват на ночь глядя?» — удивилась старуха. «Дельце у меня к господину Толлиусу», — пояснил мужик, не глядя на хозяйку, выискивая взглядом Кордосса. Искусник заочно знал его, местный староста. «Что за дело?» — спросил он, легким кивком отвечая на персональное приветствие. «Утром у вас с нашими пастухами маленькое недоразумение вышло. Так вот, я как раз по этому поводу. Просить за них пришел, значит. Тут ведь дело-то какое. Не со зла они. Ей-ей, господин Толлиус, не со зла. Просто дождь этот окаянный. Общинный луг подтопило, никак пасти нельзя. А скотину-то кормить надо. И то сказать, кормить. Далеко теперь гонять приходится. Да кружной дорогой. Чуть польет сильнее, корова бежит к лесу, будто там укрыться может. А загромыхает да засверкает, так и вовсе несется, дороги не разбирая. А волков-то стало. Прямо из лесу выглядывают. Караулят, значит. Пастухи с ног сбились, а всюду не поспеть. Мокрые да голодные кругами бегают, и собакам никакого отдыху. Да только все равно, того дня телочку не сберегли. А еще раньше бычка задрали. В стаде-то одних только дойных телок за сотню, а еще теляток сколько, да производители, а их отдельно надо. И после обеда не подоить, потому как гонять тяжело. Один раз сейчас водим, вот и ходят коровы, не дойные, а орут бестолковые. А ведь трава мокрая, бродит в желудке, мало выпасти, надо еще каждый бок намять, али за язык потаскать, чтобы газы вышли. Потому как если не уследишь, сдохнет. Вот как оно все. А тут вы едете. Ну, мужики не разобрались, да, осерчали. Уж не гневайтесь на них, не со зла они. Толлиус слушал весь длинный монолог, молча, прихлебывая из своей чаши. Староста, несмотря на просительный тон раскаивающегося человека, таковым не выглядел. Большие пальцы рук за поясом, глаза деловито обшаривают все закоулки. Лицо какое-то хищное, обрамленное маленькой бородкой, чуть загибающейся клином вперед. Неприятный мужик. Искусник поставил чашу, взял в руки трость, которая стояла между коленей, слегка постучал ей по полу. «Ты правда думаешь, что мне есть дело до каких-то пастухов со всем их невежеством? Если снова попадутся, тогда дело будет, а до тех пор знать о них не желаю». «Но раз уж пришел, ответь-ка на такой вопрос. Что они делали с целым стадом на чужой земле, когда владелицы ни сном, ни духом?» «Верно, господин», — поддакнула Финна. Староста, явно не ожидавший такого поворота событий, неприязненно покосился на старуху. «Так ведь я же и говорю, общинные луга залило. А эти пустуют. У Финны скотины нет, косить не надо. Доброе дело делаем, следим, чтобы не зарастало. Тут ведь на годик землю оставь, и полезли из земли колючки да кусты. А через три уже деревца подниматься начнут. Может, она лес вырастить хочет, а вы не даете», — влез в разговор Абулиус, на которого гость до сих пор не обращал внимания. «Так дела не делаются. Правильно, когда приходят к хозяину и разрешение просят. И не просто так подходят, а благодарность несут. Или вовсе за монеты сговариваются». «Ты, сопляк, меня поучи!» — рявкнул староста, привыкший к тому, что мальчишки никакого права голоса не имеют. «Ученик дело говорит», — оборвал мужика Толлиус, сбив тому весь запал. «Бабка траву ест и водой запивает, а вы с ней так не по-людски». Финна, не находя слов, молча стояла, все так же воинственно выпятив подбородок. Момент требовать компенсацию был идеальный, но она им не воспользовалась, а староста поспешил сменить тему. «Ваша правда, осознаем и больше не будем. Только это еще не все дело. Пастухи сказали, что вы чародей и знатную леваду сделали. Может, сговоримся с вами, что и для нашего стада такую соорудите?» От взгляда хвата не укрылось, как оживился старик, когда забрежил заработок. Это вселяло надежду. Действительно, загон для скота хороший, присмотра вообще не требует. Получить такой очень хотелось. Не чародей, а искусник, механически поправил Толлиус гостя. Может, сооружу, если в цене сойдемся. От такого откровения староста слегка побледнел. Впрочем, взяв себя в руки, он принялся торговаться. Чародеи, искусники, да хоть духи ветра, воды и земли вместе взятые, плевать. Лишь бы кто-нибудь избавил, наконец, от мучений со стадом. Увы, хвата ждало разочарование. Односельчане очень хотели огородить луг, но предложить могли мало что. Денег у них в достаточном количестве не нашлось. Они могли завалить Кордаса доброй провизией, но ему столько некуда было девать. Сказал, что на свое пропитание выгоднее покупать, чем тратить столько маны. Сам он предложил вариант оставить мохнаток в стойлах, а коров определить в леваду, но не получалось. Нужного запаса фуража для химер в деревне не было, вода подтопила погреба и подполы. И весь прошлогодний урожай уже практически скормлен тем же коровам, которые отвратительно паслись под дождем. Ушел хваст раздосадованный. Договориться со стариком не удалось. Вдобавок, с хорошего луга, который все давно привыкли пользовать как свой собственный, поперли. И малец нахамил, а полагающийся по случаю оплеухи не получил. Но дверью староста хлопать не стал, потому что каждому поступку должно быть время и место.